Загляни ты в сердечко мне и скажи: уходи зиме, о-ме, о-ме. Ветер воет, а ты грей меня, небо стонет, а у нас весна, о-ма, о-ма. Попроси подарить нам белых снов. Ночь плывет, и мы за ней в мир таинственных огней. Попроси.